Пролог. Старые числа и дни. 1. Проходящие как деревья. 1913 год. Черпаков предпочитал, чтобы к нему обращались «док». Носил с собой шагреневой кожи докторский саквояж. Никогда не раскрывал его на людях, содержимым его прилюдно не пользовался. О наполнении саквояжа окружающим оставалось только догадываться, но все собиравшиеся по четвергам у Евсиковых знали, Черпаков окончил лишь курсы ветеринаров. Зато док умел пространно рассуждать о несовершенстве человеческой породы, о тайных страстишках, о вреде гомеопатии, о высокой литературе. Преподносил весьма противоречивые познания виртуозно, с апломбом мастака, грамотея, разбирающегося в проблеме. Со стороны казалось, каков тот Черпаков уникум. Дока во всем и вся, за что не зацепись умом. Но ничего своего, все заимствованное. Когда разглагольствующий ветеринар сильно завирался в вопросах анатомического строения тела либо в аспектах ментального расстройства и тонкостях сахарного мочеизнурения, профессор Евсиков осекал его предостерегающим: «Коллега?» Док как будто бы давился, сжевывал слово, проглатывал, но, в секунду оправившись, уверенно и безапелляционно принимался развивать тему засолки луховицкого огурца без кипячения воды. На процессах соления и маринования профессорское внимание обычно рассеивалось. Но стоило стремительно терявшему интерес общества Черпакову вернуться к академическим темам, как его вновь настигала деликатная профессорская «коллега». Док из тех людей, какие, кажется, позвякивают при ходьбе. При взгляде на них сперва замечаешь массивную цепочку от часов, брелоки у пояса, выдающиеся запонки, перстень-печатку во всю фалангу, а потом ищешь шпоры на туфлях. Их наверняка нет, но ты ищешь. Кажется, у подобных персонажей в кармане жилета припрятаны вещицы на разные случаи и ситуации. Понадобись вам сейчас секундомер, увеличительное стекло, транспортир, компас, пилочка для ногтей, ножницы или пинцет, они непременно отыщутся у Черпакова. Такие люди, любезной угодливостью и всегдашней пригождаемостью обществу, доказывают в первую очередь себе и миру великую их полезность, пряча при том болезненную ненужность кому-то одному, близкому. Док умел перемещаться за спинами сидящих так, что цепко держал внимание. Собравшиеся у стола вынужденно крутили головами, выворачивали шеи. При выдающейся худосочности и вертлявости вещал поставленным голосом псаломщика, владея полной октавой, снижая регистр от басов до вкрадчивого шепота. Хотя в церковь захаживал лишь послушать хоры и раз в год на Пасху непременно в храм Христа Спасителя, непременно на Собиново с Шаляпиным. Знаменитый тенор и бас выдавливали слезу у публики своим невероятным исполнением «Чертог твой вижду, Спаситель». Ораторствуя, док на ходу поглаживал лысый череп с разными мочками ушей, отвислый и приплюснутый, как будто заранее внутри себя изумлялся, готовясь изумить публику. Мягко скользил меж кресел, вкрадчиво шепча и нагнетая, потирал холеные руки, оберегая их словно топер, а не коновал. Любил наклоняться к уху собеседника и с придыханием сообщать свежую апокалипсическую новость. В паузе громко хрустел суставами пальцев, щелчком вправляя их на место, эпатируя и смущая дам, раздражая мужчин. Потом заглядывал в глаза, ожидая резонон, и едва не стонал вслух от наслаждения, получив ожидаемое. Иной раз допускал кабацкий анекдотец, кабрёзную шутку, пошловатый намек, за что его в здешнем обществе недолюбливали, но прощали как вычурному, испорченному, болезному. Черпакова терпели на несходстве, в сравнении, как терпят грешника, антитетичного праведным началом, мнимым каждым в самом себе. Наслушавшись черпаковских баек о похождениях и обширных связях с растленными женщинами, за ним вполне могли предположить какую-нибудь дурную болезнь. За Черпаковым знали и скверную манеру ходить в люди, а он и не скрывал, что регулярно столуется вне дома. По понедельникам у Колчиных, по вторникам у Вашутиных, по четвергам у Евсиковых, пропуская постные среды и пятницы, никак не привлекавшие его. Евсиковы терпели Вертлявого даже не за осведомленность, а скорее по традициям сложившегося четвергового гостеприимства и смущения отказать от дома, не помня, когда он вынырнул впервые и временами недоумевая, как такой человек вообще мог появиться у них. «Старовер нынче не тот пошел, поиздержался», — обратился Черпаков к хозяину. «Еще век назад не сидеть бы нам за одним столом. Самая большая благость — кружку воды вынесли бы мне в переднюю, да и то расхожую, с трещинкой, поплоше, никак не из парадного сервизу. Кисельку б не поднесли, да и утереться дали полотенцем для пришлых. Знаете, у нас ведь принято друг другу тыкать. Христу тыкаем. А батюшкой попа назовете, такой краковяк запляшете». Профессор отвернулся от Черпакова, покосился на другого гостя, сидящего в нише, и протянул супруге чашку подлить кипятку. За самоваром чаевничали гости Евсиковых, супруги Лантратовы и управляющий Алексеевской насосной станцией Николай Николаевич Колчин. В нише на диване уединился протоиерей Перминов, настоятель храма Ильи Пророка в Алексеевой Слободе. Он с трудом сносил общество Черпакова, потому вынужденно до чая отсел от стола. Подвесная люстра высвечивала острые коленки под рясой и сомкнутые в замок руки поверх, оставляя лицо священника в тени. У настоятеля были умные руки с удивительно правильной формой, длинными пальцами, выдающими породу, со сморщенной кожей, указывающей на возраст человека в годах. Настоятель время от времени похлопывал себя по правому карману, проверяя, на месте ли фарфоровая куколка-младенчик. Нащупав, возвращал руки в спокойное положение. И никто со стороны не мог подметить невероятное волнение, переполнявшее его. Сын Лантратовых, учащийся на Билковского пансиона, возле этажерки листал журнал «Русский архив патологии», вчитываясь в малопонятные термины. «Монстроцефала» — уроды, у которых совсем или почти совсем недостает черепа или верхней части головы. Есть уроды, которые состоят из одного кожного мешка с костьми и жиром. Из-за портьер на входе в гостиную его вызывал знаками однокашник Костя Евс, сын хозяев дома. Лаврик будто бы не замечал сигналов Евса и делал вид, что интересуется журналом. На самом деле вслушивался в разговоры взрослых. После студня, запеченной утки и гусиного паштета напились чаю с кулебякой, ждали разговоров. «Очисти меня иссоповым медом!» — громко, на манер молитвы, гнусавил Черпаков, смачно прихлебывая чай. «Нынче гречишный!» — улыбчиво поправляла его хозяйка. «Все-то у нас нельзя, все-то под запретом. Кондовое вероисповедание, охранительное!» Профессор Евсиков развернулся в полкорпуса к протоиерею, отодвигая в сердцах блюдце с медом. «Да будет вам известно, мы с нашим старообрядчеством потеряли русский народ». «Это про какой же народ?» «Хапуга, народец-то, сквалыга, христопродавец!» Колчин ждал именно ответа священника. «А потеряли, потому что закрылись и разъяснять перестали, какая вера изначал вышла. Что, вероятно, не согласитесь, ваше преподобие?» «Не так линейно, Николай Николаевич», — отозвался из полутьмы ниши священник. «Но я не настроен сегодня на споры. Тяжелый день выдался. Его преподобие, отец Антоний Усталис, Черпаков будто бы поддержал отказ священника вступать в беседу, но в голосе слышалось едва скрываемое ехидство. «Не станем настаивать. Лучше послушайте, о чем нынче в городе говорят. Восхитительные слухи. Вот, к примеру, Соломоновский, директор цирка, — перебил Колчин, — так он скончался». Приставился, а по завещанию все свое имущество отписал горничной жены. Каково? Это как же? Откликнулась хозяйка. Да разве же так можно? Или вот еще новость. Старообрядцы кузнецовские бастуют в Твери, а их оправдывают лучшие столичные адвокаты за вознаграждение с Шубинский, например. Стеклодувы на стачке? Поинтересовался Лантратов. «Так и есть, фарфор-фаянс», — подтвердил Черпаков. Матвей Сидорович в свое время распустил работничков. «Да, вот ведь человек масштабный, и посуду не бьющуюся выдумал, и площадки гимнастические соорудил, и классы рисовальные. В той же Твери сад ботанический открыл». «А футбол? Что футбол? Его работнички с англичанами в футбол играли?» «Путаете. Футбольное поле Морозов своим ткачам устроил. Где такое видано, чтоб староверы в трусах за мячом бегали?» «Забаловали, забаловали своих бородачей. Они теперь и фордыбачат». Черпаков двинулся от Лантратовых по кругу. «Но каково вам вероломство Шубинского? Капиталист, конезаводчик в один беговой день с ипподрома под миллион имеет, а забастовку обеляется. И Бузатеров на Морозовской стачке отсюда отвел, и теперь вот собеляет». «Ну, хватили», — возмутился Лантратов. «Миллион одним днем». «Приврал, приврал, каюсь. Хотя самому адвокату не до лошадок. Павлинов-то у него жену увел, актрису». «Сафо?» — воскликнула Лантратова. «Профессор Павлинов? Не может быть. Вечно вы, Черпаков, притащите какие-то забабоны», — возмутился Евсиков-старший. «Помилуйте, Леонтий Петрович, я не лансирую. Что я, половой пульки отливать?» «Новость, как свежайшая осетрина из Елисеевского. Этот специалист по женской истерии увел чужую жену, да еще приму сезона, вот вам крест!» Черпаков оглядел присутствующих и сделал в воздухе маховое движение. «Вы же вероотметчик», — поддел Колчин. «Чего же осеняетесь?» Черпаков сморщил гримасу Пьеро. «Не верят, гнушаются». Но тут же, вспомнив что-то, сменил Пьеро на Орликина, продолжил. «Вот что значит связываться с актрисульками. Не доверяю я переточным и балетным. Драматические порядочней будут. И тем не менее...» «Батя, да вы разбираетесь в искусстве?» Черпаков спустил издевку профессору. «Лаврик, отыщи Котю». Мать постаралась отправить сына из гостиной, спохватившись. Не те разговоры пошли. «Гимназистикам баеньки, баеньки!» Черпаков хотел было погладить мальчишку по макушке, но осекся под его взглядом и склонился, поясничая в полупоклоне, вытянув руки в сторону, как коридорный. «Вот так на меня в Илавле глядел лисенок-корсак. Мамку его подстрелили». Мальчик, прихватив скрученный в трубочку журнал, тотчас вышел и за портьерами попал в объятия Евса. Костик горячился, от того заикался. «Что, Лантратов, ослепли? Дамские язычки хотите?» Лаврик рассеянно мотает головой. Из-за портьеры не так удобно наблюдать за взрослыми. Хочется дослушать разговор. Но Костику все же удается отвлечь Лавра. «С ликером не будете?» Лавр берет конфету и протягивает статью. «Котика, про акефалы знаешь? Безглавые? Павлинов автор. И что с того, что Павлинов? Его застрелят. Где? На скачках. Когда? Скоро. За что? За даму сердца. Да, допустим, но я полюбопытнее могу сообщить, Лантратов. Пятницкое кладбище, знаете? У Крестовской заставы? Там захоронен. Безглавый? Нет, одна голова, понимаете? Не может быть. А вот им может. Про китайских боксеров слыхали? Чепуха какая-то. Пойти туда завтра ночью не забоитесь? Пойдемте. Говорят так, актриса необыкновенно талантлива и красива. Лантратова взглянула на мужа через стол. Сафо? На любителес. Сознанием дела тут же отозвался Черпаков. И обыкновенно несчастна, как может быть попросту несчастен кто-нибудь из ее поклонников с галерки. Лантратов выдержал взгляд супруги. «Шубинский, Шубинский, не тот ли, что почтаря Китхудова оправдал, вора и безбожника?» — засмеялся Колчин. «Раскатистая дельце вышла. Почтарь ободрал купца Кнопа и подлог укрыл, а адвоката обвиняли в словоблудии, в его профессиональном амплуа. Не потешно ли?» «Взошли грешники, как трава. Слепцы, проходящие, как деревья», — глухо из ниши вступил отец Антоний. «Падет некрещенная Русь». Непонятно, кого именно осудил духовник или всех сразу. Разговор прервался, пауза затягивалась. «Роман Антонович, как известно, я тоже старой веры», — ворчливо начал Колчин. «Но нынешнему дню совершенно непонятен наш брат-старообрядец. Поминает какого-то Зилу, пришедшего в Халкопратию 1000 лет назад, и тому подобные легенды. Никто не помнит в обществе, о чем речь. Да и как вот мне самому балансировать между мирским и церковным? Для конторы я слишком набожный, слишком русский. Даже прозвище дали — гусляр. А в храме слишком светский. Ни тем, ни другим, ни ко двору. С собою спорю. Себе чужой. Я не настроен сегодня на диспуты, Николай Николаевич», — повторил протоиерей Перминов. «День труден вышел. Напрасно я обеспокоил дорогих хозяев присутствием. Прощайте. Спаси Христос». «Сами спасемся, сами, без угрюмого старика с деревяшки. От столетий, от книг, от видений, эти губы и клятвы, и ложь. И не знаем мы, полночь ли, день ли, если звезды обуглены сплошь. В мире встанет ли новый Аттила, Божий бич, Божий меч потоптать?» Сноска. Стихотворение Валерия Брюсова «От столетий». Юрничество Черпакова достигало спины священника. Тот слышал декламации, да лишь сутулился и поспешил выйти, держась за правый карман. Хозяин дома поморщился от грубых подначек, как от разыгравшейся изжоги, но не одернул шута. «Сам так сам, пусть сам и спасается док, в конце концов». Перминову захотелось пройтись пешком, хотя полагалось бы взять извозчика. Да что тут пути-то, с полквартала, пренебрег условностями. В темноте не разобрать. По улице будто шел несановитый жрец, еще утром блиставший золотыми прошвами рис на амвоне, нестепенный черный монах, а мещанин Перминов, человек Божий, согбенный своей заботой. И все же дар движения, жестов выдавал принадлежность к сану, положению. Шел и в мыслях пикировался с Колчиным. Ответ тут прост. Мирской безбожник искусит тебя, откажись от своего Бога. Здесь ты не станешь искать совета. Так что же? Разве не о том же спрашиваешь теперь ты сам? Ни один человек не повстречался на пути. Скорым шагом прошел мимо остывшей церкви к дому Причта. Обрадовался, ни с кем не столкнувшись на входе и лестнице. Затворил засов в своей половине, встал на колени перед иконостасом и заплакал. Лампада ровно горела, не сбиваясь. В доме Евсиковых вскоре остальные гости распрощались, расходились по домам под накрапывающим дождиком и навалившимся ветром. Колчин взял извозчика до второй Мещанской. Лантратовым и Черпакову по пути, Чите с сыном горку перейти, а Черпакову дальше, в сторону Катенькиного акведука, в Ливонову пустошь, но у парадного раскланялись и повернули в разные стороны. Отойдя шага три, Черпаков запнулся, обернувшись и, размахивая бессменным саквояжем, бросил в темноту. «А война-то будет?» Кухарка Евсиковых захлопнула двери. День кончался. На следующий день пробудился ото сна Роман Антонович затемно, часа в четыре с четвертью. Сел в постели, за бороду схватил себя. На месте бородата. Сердце стучало яростно. Исподнее насквозь мокрое, остывая, липнет к телу. Жара нет, а лоб в испарине. В комнате прохладно. Сон испугал до поту. Помолился темному углу. Елейник ночью угас. Не дело. Надо маслица подлить. Зажег свечу, умылся, гремя рукомойником и знобясь от ледяной воды. Облачился в подрясник, рясу и камелавку, вышел на воздух. Тихо, зябко на крылечке. Первые заморозки, ранние. Темнота, масляная и густая, в глубине двора медленно теряла свою плотность над крышами. Птицы еще не пробудились, да и собак не слыхать. В храме уже трепетали огни малые, должно быть, протодиакон озаботился. Глядишь на светлячки трепещущие, и даже издали тепло делается. Тут же пришло на ум, что за человек дьяк Алексей Алексеевич, блаженная душа, при такой-то простоте взглядов и искренности заложена во всех словах его и поступках редкая порядочность и глубина. В доме Прич-то еще все окна черные, скоро к заутрене оклерошане не поднялись. По тропинке кто-то семенит к церкви. Остановился да перешагнул широко. Знает про канавку. Осторожничает, стало быть, свой. В канавке тонкой лентой залегла таракановка. Бьет ключиком. «Христос воскресе! Не спится?» «Воистину!» «Что, Алексей Алексеевич домой возвращался?» «Только что из дому. А ты, отец Антоний, отчего так рано?» «Как из дому? А кто же в храме лампады зажег? Да кому же зажигать? Ключи-то у меня, да у Калины сторожа. Так тот спит должно еще. Погоди, Алексей. Как же? Идем. Когда ближе к храму подошли, оба разобрали тихое пение. Контральто будто издали, будто эхом. Иже херувими тайно образующие, животворящей Троице пресвятую песнь приносящая, всяку ныне житейскую отвержем печаль, яко царя всех подъемлющая, ангельскими невидимо дароносимо чиньми. Приближаешься, а оно отходит. Замерли. Иже херувими. Удаляется. А окна церкви темные, ни огонька, ни отблеска. Забрались на приступок, в черноту проема уставились, мрак непроглядный. Запертый храм в предутренней мгле стоял холодным, остывшим с вечера. «Где же? Почудились огни?» «Да входящий свет увидят. А слыхать-то слыхал?» «Слыхал, ноги подломило». «Красиво! Вообразить себе не можно как!» «А как же там-то будет? Как же там-то?» «Чудны дела Господни, и к тому же сон нынешний. Алексей, слушай, взбудораживший сон потряс меня своей пронзительной ясностью, будто бы наяву. Что за сон? Не решусь. Слезай, отец, не то Калина задаст нам по окнам-то лазать. Начетчик-то?» И то, правда, задаст. Сторож, а учить любит. Ну, отворяй сам, Алексей, утро сходит. Что у нас нынче? После заутрени ребеночка крестить принесут, а там и покойница прибудет. Отпевание. Отпоем. Чего ж не отпеть? Сомнения берут. Щепотница? Что ты? Нашей веры, да не нашего прихода. И, сказывала родня ее, ни на мидь не причащалася. Сподобится ли погребению? Сомневаешься? Сомневаюсь, да принимаю. По твоему слову пусть будет, отец Антоний. Я что? По воле Божьей. И вот уже сторож в дверях, кланяющийся почти до земли, зорко оглядывающий храм, как ворон поляну черным оком. Прошел, в приходных поклонах склонился кудрявой смоляной головою налево, направо, потом Николаю Угоднику, матушке Елеусе, Спасу Эммануилу, со святыми поздоровался. «Ты куда ж, Калина, запропал нынче?» Протодиакон с упреком обратился к вошедшему. «Алексей Алексеевич, непорядок. Чуть не светать уж начало, а тебя нет. Сынков твоих тоже, бока все мнут. Думал, и службу нынче проспите. Непорядок». «Вот ведь характер-то у тебя. Сам отлучился, а тычет в ответ». «Никуда не отлучался, на месте был». «Двери давно отпер, да вас не приметил, как вошли». «Ты двери отпер? А то кто же? А Херувимскую слыхал? А светляки по всему храму?» «В толк не возьму, о чем ты. Херувимской рановато, а елейники твои ленивцы зажгут, как выспутся». Протодиакон спорить не стал, успел настоятелю шепнуть. «Не допустил Господь сторожа к чуду-то, выхристень!» И действо зачалось. Единение природы, Бога и человека. На полумрак цоколя цедился с купола едва брежущий свет, и тишина стояла нерастревоженной, и первые свечи затрепетали. Слабые лампады напитывались маслом. Две фигуры, отбрасывающие хлопотливые тени, неспешно, без лишней суеты, двигались по храму, зная дело. И, казалось, встает древняя Русь, полутемная, деревянная, вековая. Будто лучинами озарены лики старозаветные по углам и на ярусе. Отблески мира византийского и скорые шаги опоздавших, заспанных просфорника да псаломщика с алтарником и первые осторожные звуки еще до прихода паствы. Потом все больше свечей, шагов, теней, крестных знамений и приходных поклонов. И свет тихий, и божественный огонь литургии, приподнимающий над землею, мужские песнопения, как трубный клич, самозабвение в молитве. После службы младенчика крестили узким кругом, светло и благостно. Мальчик попался спокойный, радостно принимающий от взрослых причиняемое добро. Умильно взглядывал на родню, суетливо толпившуюся возле купели, таких разных, но схожих, и улыбался. Терпеливо принял троекратное погружение и с видимым удовольствием переходил из рук крестной матери к отцу крестному и общий вздох ликующий. И еще одного христианина в миру прибыло. Вот только тот умильный бутуз и отвлек на время настоятеля от саднищей на сердце печали. Пока после обедни ожидали покойницу, Роман Антонович все вспоминал ночной сон, апокалипсический, провидческий, вещий. Страшный сон, предупредительный, как будто наверху готовится что-то решительное, должное скоро или теперь произойти. Будто ехал он в поезде, укладывался спать, остался в исподнем и босиком. Хвать себя за подбородок, а борода будто сбрита. И такой стыд охватил. Какой конфуз, срам какой, оскобленным на людях показаться. Ночь черная, всполохи грозовые, выхватывающие из тьмы профиль рогатый и носатый на фоне зарниц. и видел, параллельно идущий состав ведет козел, стоящий на двух копытах в полный рост, и у того-то борода клинышком длиннющая. И козел его видел, и, оглядываясь, все блеял, прибавлял ходу, соперничая. Поезда их шли вровень, и вот-вот пути пересекутся на скорости. От страха Роман Антонович закрыл глаза, а открывает. Напротив сидит дама, скрестив на коленях легкие красивые руки. Лицо скрывают тени широкополой шляпы и верхней полки. По рукам он узнает свою Лиленьку. Передумала и едет с ним. И как она в купе попала? И билет-то порвала на его глазах, а взгляд ниже опускает и видит из-под края узкой юбки копыта козлиные торчат. И, заметив гримасу на его лице, Лиленька поднимает голову, а под шляпой рожа с бороденкой клинышком. А в окне тем же курсом мчится второй состав — его никто не ведет уже. Поезд и без машиниста сатанело несется. И тут ему становится так холодно, как бывает должно быть под смертным саваном. И, отворотив взгляд от окна, понимает, купе его вовсе и не купе. А сидит он в исподнем на лавочке возле дома фарфорозаводчика Кузнецова на Первой Мещанской. И смотрит на двух голых юношей на фронтоне, атлантов, согнувшихся под тяжестью провисающего неба. Часы на башне Сухаревой, и в его ладони часы-луковица встали. Их стрелки застыли на 11:15. Он поднимается, чтобы уйти, но оборачивается и потрясен тем, как один из каменных исполинов покидает стену дома и идет за ним, а в руках у того крупные белые лилии. Лилии! Лилии! Бежит, запыхавшись, боясь оглядываться. Оглянувшись издалека, примечает на фасаде снова двоих атлантов, как и положено, а цветы с бутонами-граммофончиками ползут по следу, будто черви. Когда выбегает на площадь, глядит, как рушится Сухарева башня, как взлетает на воздух предел колокольни Рождества Христова в Рогожке и как безглазый собор Александра Невского на Миусе, видимо, глазу прорастает травою. И все 21 его главка без крестов стоят. Тут в собор верхом на коне с красной попоной въезжает козел и блеет, и погоняет, и топчет лошадиными копытами волчью ягоду, калину, бруснику, клюкву и гроздья рябины. Течет красный сок по досочкам, а посреди церкви на полу сидит девушка в шляпе. Лица не увидать, ноги по-китайски под себя поджаты, а в ногах у нее шар, как глобус, и красивые легкие руки крутят глобус. Приглядевшись, понимает, в руках девичьих вращается волчком голова китайца, а девушка в шляпе поднимает свое лицо. Его пробирает дрожь. Вот сейчас снова достанет до печенок козлиный проникающий взгляд. Но так живо и приветливо смотрит на него родное лицо. Он узнает свою невесту, какую не видел добрый десяток лет. И просыпается. Сидит в кресле. Непременно сегодня нанести визит Верховским, повидать Лилию. Страстно захотелось видеть свою первую любовь. В общем-то, единственную любовь за прошедшие четверть века с их первой встречи. А страсти-то за собой не подозревал. И бесстрастием собственным тешился, и цедил его, и лелеял. И, казалось, за годы служения приблизился к отцу миров, к истинному пониманию. Теперь осознание собственного недостоинства — так больно пронзило. Пресвятая владычица, отжени хульное помышление от окаянного моего сердца и погаси пламень страстей моих и избави мя от многих и лютых воспоминаний. Привезли, однако. Что привезли, Алексей? Роман Антонович, задремал ты? Покойницу, говорю, привезли. У гроба стояли старушка и ребенок. Приставившийся надели венчик на лоб, вложили в руки свечу. Погребальное одеяние скромное, да гробик дешевый, обитый тонкой коричневой материей, без заказной плакальщицы. Так и лучше без них, бессмысленные, ненужные бабы. Протодиакон спросил у старушки имя новоприставленной. «Лилии косатушку звали?» «Нет у нас такого имени. Крещена-то как?» «Лилия и Лилия. Почем мне знать? Хозяйка квартиры я, не родня. Лукия она, светлая. Лукией крестили». Настоятель неотрывно смотрел на руки покойницы, не замечая изумления диакона и алтарника, своему осипшему голосу и переменившимся чертам лица. Обряд провели должным порядком, сдержанно торжественно, сугубо точно полагающемуся случаю. Когда закончили, как обычно и бывало, нашли облегчение в завершении неподъемного дела. Задали старушке простые вопросы — как случилось и отчего. Справились о судьбе мальчика. Мальчик игрался с китайской куколкой. За спиной у нее в капюшоне сидел фарфоровый младенец. Старушка оказалась одинокой и, привязавшись к дитю за год, не собиралась никому отдавать Анатолия. О матери его знала мало, с той связана странная история. В Китае погиб брат Виктор. Лилия, вопреки здравому смыслу и запрету родителей, в одиночку отправилась в долгую опасную поездку за телом брата. Вернувшись через полтора года, она привезла останки Виктора и крикливого грудного младенца привезла. Родители к тому времени приставились. Ушли один за другим, видать, не вынеся горя потери двоих детей разом. Слыхали, из Китая не возвращаются. Дело семейное пошло прахом, и к возвращению наследницы пришло в полный упадок. Останки брата, инженера путей сообщения, отпели и захоронили на Пятницком погосте, где именно старушке неведомо. Дом Верховских отдали за долги. Потом его выкупил дальний родственник Верховских. Лилия, не захотев жить у незнакомого ей сродника, с ребенком подалась на квартиры. Неподалеку, за черкасскими огородами, взяла комнату в наем. И весь год мальчик рос, креп, вставал на ноги, а мать его хворала и хирела. Хозяйка решила, исподволь точит жиличку азиатская болезнь. На докторов денег не имелось, сгорела за год, отошла. Но отпевать ее просила непременно в храме Ильи Пророка в Алексеевой Слободе. Вот воля покойницы нынче исполнена. Какие нелепые вопросы, ненужное недоумение, как и от чего случилось. Невозможно трудно принять на них ответы. Они одолеют тебя и изведут своей обвинительностью. Где же ты был, Имерек, что сделал? Со временем не все узнается. Многое не узнается никогда. Ведомое перемешано с неведомым и непостижимым. Смерть — полнейшая иллюзия. Смерть — потеря места своего. Мир наполнен неожиданным, поворотным, непрекращающимся. Жизнь указывает на извлечение случайностей из твердо прописанных законов. Не все прочитывают их и придают значение, не верят в то, что делается все само собой, волею одного Спасителя мира. Начало самотворящее, вездесущее, всевластное и бесконечно великое присутствует незримо, невидимо до неощутимости для ничтожной точки Имерек. Твое существо приспособлено к мгновенному бытию и мгновенному исчезновению, а фантастический мир будет длиться, переливаться, искрить в своей сверхжизни, невмещаемой в твою. Отец Антоний у могилки переждал всех. Алексей Алексеевич ушел с сыновьями, и могильщики собрали заступы с лопатами, и старушка увела мальчика. За спиной в арке кладбищенских ворот долго гремел связкой ключей сторож. Да и того терпение иссякло, помчал в трапезную напоминальный обед. Роман Антонович остался один. Повалиться на земельку и поплакать над новоприставленной, как принято у простых людей. Разрыдаться и броситься к рукам ее, целовать, целовать горячо, просить прощения, и потом последний поцелуй, торжественный, венчик на лбу и последний поклон. А тут и плакать некому над покойницей, и ему не положено, не пристало, даже прощания лишён. Вот не шли мы друг к другу, а теперь ты пришла. Обвили тебя лентою белой, спеленали. Прости меня, и я прощаю. Аще возымеешь дерзновение ко Господу, помолись о мне грешнем. Лишь дозволил себе постоять больше обычного у холмика с надломленным кусточком срезанных белых лилий. И откуда букет взялся? На насыпи приметил цветную тряпочку. Похоже, тот мальчик обронил фарфорового младенчика. Лиленька всегда оставалась строптива, дерзка, невмещаема в рамки привычного. Он, будучи старше лет на 15, в ней, юной и страстной, ощущал избыточность, излишек всего. И годится в попадьи. Их первая любовь — скорее компромисс, смесь натиска, уступок и капитуляций. Оба они увлечены, но Лиленька предпочитала спонтанные решения, а Роман — взвешенные. Она не умела ждать. Он разумно осторожничал, прислушивался, не желал связывать ничем, потому что в себе находил зов такой силы, природы, какой не мог объяснить ни в юности, ни потом с возрастом, полностью подчинившись. Девушка настаивала, не оглядываясь на приличия, искала близости, звала себя его невестой. А он видел крайности сумасбродной натуры. Стали бы близки, потеряла бы интерес. И потому с позиции старшего он внушал ей тщетность надуманных желаний. Объясняться с Романом Перминовым приходил Виктор Верховской. Но, выслушав жениха, узнав о его стезе, брат сам велел сестре отступить. Лиля злилась, обвиняла в предательстве, когда Роман бежал из столицы в Москву. Он звал ее с собой, но так робко, так ненастойчиво, что выдавал свою неуверенность. Со временем и Лиля перебралась с родителями в московскую усадьбу. Первое время он со стороны, через дальних знакомых, наблюдал за семейством Верховских, но больше за всю жизнь не сделал ни одной попытки к сближению. Потом и вовсе мирские годы отошли на задний план, затушевались. Кому же знать, сколько любви за годы служения отец Антоний отдавал венчающимся парам, всякий раз невольно представляя на месте жениха и невесты Романа и Лукию. Теперь душа чистая узрит Бога там. А здесь будут идти чьи-то венчания, крестины, роды, войны, эпидемии. Здесь пройдет череда необратимых событий, череда непоправимостей, что в сущности и есть жизнь. Будет неминуемо наступать старость. Здесь аскетизм, выезд, эмоции. Но память о глазах испытующих и имени светлом не угаснет. И впервые на ум пришло, а свою ли жизнь прожил, не зря ли сан принял. Но вот оно, козлиное, лукавое, искушающее, настигло, догнало с дороги сбить, спутать. Ты избрал тяжкий путь, ты встаешь над душами чад своих, ты проводник воли Божьей, и ты же человечишка собственным несовершенством. Букашка, вошь, ты трудишься над душою, истязаешь за всякую дурную поганую мысль, а за твоей спиною кто-то дико смеется, неимоверно дико смеется. Тебе давно уже страшно от того смеха, а кто-то все смеется. Навалившаяся растерянность гнала от церкви. Он не мог позволить себе войти в храм таким. В смешении чувств не мог служить. Поднялся в комнаты, но здесь совсем невыносимо оставаться. Переоделся, взял извозчика и отправился в дом, где мог просидеть весь вечер молча, не открываясь, и быть понят. Сегодня четверг, значит, у Евсиковых дают званый обед.